«Хочешь сказать, что это из-за того, что ты умеешь делать палочки?» – недоверчиво вопросила Грейнджер. «Думаешь, Дамблдор подозревал, что Гарри может лишиться палочки?» «Не только Гарри. Такое могло произойти с любым волшебником Ордена. Иметь человека, который может починить или сделать новую палочку, вполне логичная мысль для того, кто управляет подпольной группировкой сопротивления. Наверняка Дамблдор донес эту мысль до своих приближенных, например, до Грюма, причем намного раньше, чем началось открытое противостояние с сама знаешь кем. В таком случае становится понятно, отчего Грюм, когда был профессором защиты от темных искусств, уделял мне и Денису повышенное внимание. Мне, как будущему оружейнику, брата натаскивали в заклинаниях на всякий случай, если он последует за мной. Найдя среди вещей заныканную палочку Волан-де-Морта, безжалостно разрезал корпус. Руны повредил, так что эту деревяшку теперь только на выброс, но перо Феникса оказалось целым. «Что за палочка? Откуда она у тебя?» — проявила неуемное любопытство Грейнджер. «Гермиона, ты действительно хочешь это знать? Некоторые знания могут оказаться шокирующими. Слышала пословицу: меньше знаешь, крепче спишь? Мне на самом деле интересно. Эта палочка сама знаешь кого? Довольно, не может быть!» — обиженно поджала губы Гермиона, ни капли мне не поверив. «Ты шутишь?» «Бывает, шучу. Люблю я это дело. Но над тобой шутить неинтересно. Вот Гарри реагирует так, что хоть на видеокамеру снимай и в интернет выкладывай». «Колин, ты не умеешь шутить», — серьезно заявила Гермиона. «Лучше даже не пытайся. Не хочешь говорить? Не надо. Печально. Не получится из меня второй Джордж Карлин». «Почему ты не взял перо у Фаукса?» — спросила Гермиона. «Фениксы не любят, когда у них выдирают перья. Фаукс может обидеться и сбежать. Где я еще найду Феникса? Но как-то же перья у них добывают». Продолжала клевать мне мозг Гермиона. «Собирают выпавшие. Пока мы болтали, корпус достаточно пропитался. Просушив его, поместил внутрь перо, залил гелеобразным зельем, сложил половинки корпуса и склеил их заклинанием. Затем нанес лак и высушил его чарами. Все это время в столовой, где мы разместились, стояла блаженная тишина. «Все, готово!» — я взмахнул палочкой. «Экшесса!» Остатки корпуса палочки Волан-де-Морта исправно нарезала мелкой стружкой. «Работает!» — с восхищением протянула Гермиона. «Удивительно! Ты уже не раз использовал это заклинание, я его не встречала ни в одной книге. Расскажи, что это за...» «Да, не завидую будущему мужу этой девушки, она ему вынесет весь мозг. Я даже подумывал выпить капельку Феликс Фелицис, чтобы повезло на время избавиться от общества навязчивой девушки, но этого не понадобилось». В столовую выбежал Кричер, за ним, размахивая скалкой, неслась Винки. «Кричер должен остановиться, иначе Винки будет его бить скалкой», — заголосила домовая эльфа. Гермиона застыла в шоке, не зная, что предпринять. «Я же с интересом посмотрел на очередную баталию прислуги. Кричер не отдаст медальон хозяина Регулуса прислуге поганой грязнокровки. Кричер должен его уничтожить», — возмущался запыхавшийся домовик. Тадах! Глухой удар скалкой по голове остановил Кричера. Он рухнул на пол и оказался дезориентирован, глаза собрались в кучку, встать он не мог. Винки выхватила из рук местного домовика какой-то медальон и победоносно потрясла им, после чего подскочила ко мне. Винки забрала у Кричера плохую вещь. «Хозяин, это такая же вещь, как диадема, которая делает волшебников странными». До меня не сразу дошло, о чем говорит Винки, но мозги усиленно скрипели и вдруг сложили пазл. «Погоди, Винки, это что, крестраж?» «Крестраж!» — ожила Гермиона и потянула руки к амулету. «Стой, курва!» — ударил я по рукам девушку. «Опять хочешь под контроль артефакта попасть?» «Ой!» — смутилась Грейнджер и отшатнулась назад. «Я хотела рассмотреть. Винки, положи плохую вещь на стол и обезвредь Кричера. Не верю, что домовой эльф мог просто так хранить столь темный артефакт. Надо его допросить. Хозяин может не беспокоиться, Винки позаботится о Кричере. Мы не сумеем допросить домового эльфа, только Сириус может это сделать», — заметила Гермиона. «Не факт, если не было соответствующего запрета, он может ответить на вопросы». На столе лежал восьмигранный серебряный медальон, на крышке которого неограненными изумрудами была выложена буква «С». «Медальон Слизерина», — ахнула Гермиона. «Это крестраж сам знаешь кого, его надо уничтожить. Давай попробуем». Только мы хотели уничтожить крестраж, как на полу завозился очнувшийся домовой эльф. «В старом доме моей хозяйки грязнокровки творят, что хотят», — квакнул Кричер голосом бычьей лягушки, болезненно держась за голову. Кричер не усвоил урок и снова называет хозяина Колина плохими словами. С суровым видом нависла над ним Винки, угрожающе покачивая скалкой, отчего старый домовик поежился. «Кричер, откуда у тебя этот медальон?» «Медальон, медальон хозяина Регулуса». Кричер поступил дурно, Кричер не выполнил приказа, издал он леденящий кровь вопль. Кричер бросился к стоявшей в решетке очага кочерге, Винки среагировала оперативно, сбила домовика с ног и прижала к полу. Визг Гермионы смешался с воплями эльфа. «Гермиона, не кричи!» Поковырял я пальцем в ухе, стараясь избавиться от звона. «Колин, попроси Винки отпустить Кричера», — попросила Гермиона. «Чтобы он кинулся на нас или совершил сеппуку с помощью кочерги?» «Нет, ты сказал медальон хозяина Регулуса». «Почему?» — спросила у домового эльфа Гермиона. «Откуда он взялся? Что собирался сделать с ним Регулус?» «Кричер, расскажи мне все, что ты знаешь о медальоне и о том, что связывало с ним Регулуса. Обещаю, мы поможем тебе. Говори». «Кричер», — угрожающе произнесла Винки. Эльф сжался в комок и затрясся. Когда он заговорил, голос его звучал приглушенно, но различался достаточно ясно. Поганые грязнокровки вынуждают Кричера говорить, но Кричер не скажет им ничего. Но приказ хозяина Регулуса, его надо выполнить, а Кричер все перепробовал. «Что за приказ, Кричер?» — продолжила уговаривать домовика Гермиона. «Расскажи нам, мы тебе поможем его осуществить». Грязнокровка говорит. «Что поможет Кричеру?» – завыл домовик. «Видела бы хозяйка Вальпурга, насколько опустился Кричер, что готов принять помощь грязнокровки. Кричер плохо усваивает уроки, наверное, он стал совсем плохим эльфом», – угрожающе произнесла Винки. Посмотрев на домовую эльфу волком, Кричер продолжил дребезжащим голосом. «Хозяин Сириус сбежал, с катертью дорога, он был плохой мальчик». Он разбил своим беззаконным беспутством сердце моей хозяйки. А хозяин Регулус был истинной гордостью семьи, знал свой долг перед именем Блэка, знал, в чем величие чистой крови. Много лет он беседовал с темным лордом, который собирался вывести волшебников из тени, чтобы они правили маглами и магловскими выродками. А когда ему исполнилось 16, хозяин Регулус присоединился к темному лорду. Он так гордился, так счастлив был послужить. И однажды, через год после вступления в ряды, хозяин Регулус пришел на кухню, чтобы поговорить с Кричером. И хозяин Регулус сказал, старый эльф задрожал сильнее. Он сказал, что темному лорду нужен эльф. «Сам знаешь, кому понадобился эльф?» – переспросила Гермиона. Она выглядела крайне озадаченной, в принципе, как и я. «А да», – простонал Кричер. Хозяин Регулус предложил ему Кричера. «Это высокая честь», – сказал хозяин Регулус. «Честь для него и для Кричера, который должен сделать все, что прикажет ему темный лорд, а потом вернуться домой». Кричер задрожал сильнее, теперь дыхание его перебивалось рыданиями. Кричер отправился к темному лорду в пещеру у моря, и там была лодка. На острове стояла чаша, полная зелья, и темный лорд велел Кричеру пить его. Эльфа трясло с головы до ног. Кричер пил, и пока он пил, он видел страшное. Кричер горел изнутри. Кричер кричал, молил хозяина Регулуса спасти его, молил хозяйку Блэк, но темный лорд только смеялся. Он заставил Кричера выпить все зелье и бросил в пустую чашу медальон и опять наполнил ее зельем. А потом темный лорд уплыл, оставив Кричера на острове. «Какой кошмар!» – прошептала Гермиона. Кричер хотел воды. Он подполз к берегу острова и пил из темного озера, и руки, мертвые руки, высунулись оттуда и утащили Кричера под воду. «Как же ты выбрался?» – спросила шепотом Гермиона. Кричер поднял уродливую голову и взглянул на девушку большими, налитыми кровью глазами. «Хозяин Регулус позвал Кричера назад», — сказал он. «Кричеру велели идти домой, Кричер пошел домой. Вот видишь, ты сделал, что тебе велели, ведь так», — ласково сказала Гермиона. «Значит, в невыполнении приказа ты не повинен». Кричер затрясся как эпилептик и потряс головой. «Нет, Кричер не выполнил приказа хозяина Регулуса», — продолжил он. Хозяин Регулус велел Кричеру спрятаться, из дома не выходить. А потом, это было немного позже, хозяин Регулус ночью пришел к чулану Кричера, и хозяин Регулус был странный, не как обычно, в расстройстве ума, сказал бы Кричер, и он попросил Кричера отвести его в ту пещеру, где Кричер был с темным лордом. «И он заставил тебя выпить зелье?» – спросила охваченная отвращением Гермиона. Но домовой эльф лишь покачал головой и заплакал. Гермиона прижала ладонь ко рту. Похоже, она что-то поняла. Хозяин Регулус достал из кармана медальон, такой же, как у темного лорда», — сказал Кричер. Слезы уже текли по обеим сторонам его рыльца, и он велел Кричеру взять его и, когда чаша опустеет, поменять медальоны. Рыдания Кричера обратились в подобие скрежета, нам приходилось напрягать слух, чтобы разобрать его слова, и он приказал Кричеру уйти без него. И он велел Кричеру идти домой и никогда не говорить хозяйке, что он сделал, но уничтожить первый медальон. И он выпил все зелье, а Кричер поменял медальоны и смотрел, как хозяина Регулуса утаскивали под воду и... «Ах, Кричер!» – простонала расплакавшаяся Гермиона. Она опустилась рядом с эльфом на колени, попыталась обнять его, отпихнув венки в сторону. Но он немедля вскочил на ноги и с нескрываемым отвращением отпрыгнул от нее. Грязнокровка коснулась Кричера. «Что сказала бы хозяйка?» Эльф упал на пол и начал биться об него лбом. «Колин, останови его!» – закричала Гермиона. «Окей, направил я палочку на домовика. Петрифику статалус». Эльф распрямился, его ноги склеились, руки прижались к туловищу, и он растянулся на полу, лишь налитые кровью глаза бешено вращались. «Зачем же так?» – с осуждением спросила Гермиона. «Приказывать ему мы не можем, это прерогатива Сириуса. Буйных пациентов психиатрической лечебницы пакуют в смирительную рубашку и помещают в белую комнату с мягкими стенами. Ничего из перечисленного у нас нет, так что пусть полежит до возвращения Блэка. Надо уничтожить медальон. Похоже, что это не так просто», — кинула взгляд на стол Гермиона. «Если домовой эльф за много лет ничего не сумел сделать, не попробуем, не узнаем». Примечание к части. Джордж Карлин, знаменитый американский стендап-комик. «Подкормить музу». https://money.yandex.ru/4100134672828. Вебмониер 421 890 270 592. Глава 60. «Мы использовали на амулете разные чары, но даже не смогли его поцарапать. Кинули в камин и пытались расплавить огнем, выпускаемым с двух палочек одновременно, но он даже не закоптился. Он неуязвим для чар», — отчаявшись, произнесла Гермиона. «Попробовать бы пневматический кузнечный молот с силой удара в несколько тысяч джоулей и частотой в несколько сотен ударов в минуту. Защита не может быть абсолютной, рано или поздно ее можно будет сломить, даже если понадобится держать амулет на наковальне в течение суток или неделю. Еще можно кинуть его в вулкан как кольцо всевластия или в чан с расплавленным металлом, как терминатора. А можно попробовать сделать самодельную плавильню. В камине мы высокой температуры не достигнем, но это же магия, так что вполне может быть так, что даже кузнечного молота и лавы окажется мало», — заметила Гермиона. «Лавы никогда не бывает мало, но можно попробовать царскую водку». «Водку?» — усмехнулась Гринджер. «Колин, ты вообще с головой дружишь? Похоже, до уроков химии в обычной школе вы так и не дошли», — усмехнулся я, глядя на смутившуюся девушку. «Гермиона, царская водка — это смесь определенных пропорций соляной и азотной кислоты, растворяющая металлы. У нас было естествознание, а химия должна была начаться позже в средней школе», — сказала Гринджер. «Может попробовать просверлить сверлом с алмазным напылением или на токарном станке обработать, или угла шлифовальной машины алмазным диском распилить. Не знаю», — задумалась Гермиона. «Можно попробовать, только где все это взять?» «Я знаю где. Деньги есть, купим». «Давай», — решилась Гермиона после некоторых раздумий. «Винки, следи за крестражем и Кричером. Если члены Ордена Феникса вернутся раньше нас, расскажешь им все, что тут произошло». «Хорошо, хозяин Колин, Винки не подведет, но вначале перемести меня туда же, куда в прошлый раз». Через полтора часа мы с Гермионой вновь вернулись в дом на Гримма. В том же магазине, где покупал оборудование Элливандер, мы накупили кучу электроинструмента, расходных материалов и дизельный генератор. В магазине химических реактивов и лабораторного оборудования приобрели царскую водку, кислоты, которые продавец за небольшие чаевые любезно смешал в нужных пропорциях, средства защиты и лабораторную химическую посуду. 20 алмазных дисков болгарки сточились, 7 сверхпрочных сверл сломались, а медальону хоть бы хны. В столовой стояла жуткая вонь горелого металла, от которой раскалывалась голова. В ушах был звон от только что утихшего шума. «Не помогло», — расстроенно произнесла Гринджер. «Зря потратили 3000 фунтов. Потратил, а не потратили. Ничего, инструмент в хозяйстве пригодится, так что не зря. Интересно, а все крестражи такие прочные? Было бы круто научиться делать настолько прочные материалы. Представляешь, можно превратить в крестраж корпус космического корабля, тут тебе и искусственный интеллект, и непробиваемая броня. Такой корабль можно отправить исследовать другую галактику даже на релятивистских скоростях. Не вздумай озвучивать эту ересь волшебникам, не поймут, сказала Гермиона, она сильно нервничала, вся извелась. Где же Гарри? Его нет уже почти весь день, скоро вечер. Неужели его посадили в Азкабан? Насколько я знаю, суд может идти очень долго, пока послушают речь обвинителя, пока защитника, потом показания свидетелей, совещание присяжных, перерывы. Так что пока рано переживать. Попробуем кислоту, предложила Гермиона. Давай. Надев резиновые перчатки, лабораторные халаты, защитные очки и респираторы, мы поместили крестраж в стеклянную посудину и залили царской водкой. Вверх стали подниматься пузырьки, цепочка стала растворяться, из емкости стал подниматься пар. Но не скажу, что процесс был мгновенным, боюсь, результата придется ждать долго. Только цепочка растворяется, заметила Гермиона. Медальону все равно. Ну что же, подождем до утра, если не поможет, то будем думать дальше. В коридоре послышался звук открываемой двери и вскоре в столовую зашли Сириус, Римус и Гарри. Все они, особенно Поттер, выглядели словно рабы с каменоломен, усталые, замученные, бледные и осунувшиеся. «Гарри, как ты?» – бросилась к парню Гермиона. Она его крепко обняла. Сириус и Римус застыли в ступоре, глядя на столовую. Блэк вначале чуть не шарахнулся от нашего внешнего вида в стиле безумных ученых. Белые халаты, респираторы, большие очки наполовину лица, на столе склянки с реактивами. Потом он осмотрел живописно разбросанные по полу электроинструменты и остатки дисков и сверл. Затем перевел взгляд на парализованного Кричера, рядом с которым сидела Винки, положив скалку на колени. «Что тут происходит?» – спросил он. «Гермиона расскажет, у меня от такого объема информации язык опухнет, из-за респиратора мой голос звучал приглушенно. Как суд, это было ужасно, собрался полный состав Визингомата, была приглашена куча свидетелей», – начал Сириус. Чуть не дошло до сражения прямо в зале. В итоге Гарри признали виновным в убийстве в состоянии аффекта и освободили от наказания. Палочку ломать не стали. На подобный вердикт повлияло три причины. Во-первых, Гарри пока еще не совершеннолетний, но при этом сдал сов. Во-вторых, учли, что Драко был пожирателем, что было выяснено по метке на его руке, и что он был соучастником убийства Дамблдора и атаки на Хогвартс. В-третьих, решающим фактором стало то, что сам знаешь, кто на свободе. Но, несмотря на это, Гарри выгнали из Хогвартса, поскольку признали крестника опасным для других учеников. Короче говоря, все нормально. Значит, будет запасная палочка. «Палочка?» – спросил Римус, с интересом разглядывая медальон в колбе. «Пока вас не было, я сделал Гарри палочку, продемонстрировав присутствующим палочку, извлеченную из внутреннего кармана». Тут же бросил ее Поттеру. Он ее ловко поймал свободной рукой и закрутил пару восьмерок. «Спасибо», — кивнул парень. «Ощущается точь в точь, как моя. А это что?» — ткнул пальцем в колбу с медальоном Люпин. «Крестраж темного лорда в смеси соляной и азотной кислот. Снял я очки и респиратор. Не рекомендую дышать испарениями и окунать туда руки. Останетесь без легких и без пальцев. Мы пытались его уничтожить, но ни магия, ни магловские средства не помогли. Вы нашли крестраж», — громко воскликнул удивленный Гарри, вырываясь из объятий Гермионы. «Где? Как? Я все расскажу», — сказала Гринджер. «Колин, сними с Кричера паралич. Сириус уже вернулся и может ему приказать не убивать себя». Через несколько минут все присутствующие услышали пересказ о том, что случилось за время их отсутствия. Сириус обложил Кричера приказами так, что он пискнуть без позволения не мог. Блэк был очень возмущен тем, что домовик ничего ему не рассказал о брате Регулусе. «Сириус, ты ведешь себя с Кричером ужасно», — с осуждением произнесла Гермиона. «Гарри, и не смотри на меня так, ты знаешь, что это правда». Когда Сириус перебрался сюда, Кричер уже провел в одиночестве долгое время и, наверное, изголодался по хоть какой-нибудь привязанности. «Я давно говорила, волшебникам еще придется заплатить за то, как они обращаются с домовиками. Тебя, Колин, это тоже касается. Волан-де-Морт заплатил за пренебрежение к домовым эльфам, ведь благодаря им мы нашли его крестраж. Теперь осталось придумать способ, как его уничтожить. Ой, Гермиона, я не собираюсь с тобой спорить, поскольку все равно останусь при своем мнении. Винки сама умоляла меня стать ее хозяином, Она сильно страдала от того, что стала никому не нужной. Мне стало ее жалко, поэтому согласился. И знаешь, что? Пока ни разу не пожалел. Винки меня никогда не подводила, она замечательная домовая эльфа. Люди тоже часто с радостью служат другим людям, например, потомственные дворецкие в поместьях лордов. Что же ты к тому же Финчфлетчли не докапываешься, не требуешь выгнать его прислугу? Спасибо, хозяин Колин. По щекам домовушки потекли слезы радости. Винки рада слышать, что хозяин считает ее полезной и хорошим домовым эльфом. «Да погодите вы с домовыми эльфами», — отмахнулся Сириус. «Что с крестражем делать будем?» Дамблдор говорил, что крестражи можно уничтожить с помощью адского пламени и яда Василиска, — подал голос Поттер. «В тайной комнате Хогвартса должен обитать Василиск. Лучше Грюма дождаться, он умеет наколдовывать адское пламя», — заметил Люпин. «Действительно, лезть к Василиску подобно самоубийству», — сказал Блэк. «Тем более тайную комнату еще надо найти». «Кстати, джентльмены, а где вы потеряли мисс Тонкс и мистера Грюма?» «Они остались отводить возможных преследователей», — ответил Блэк. «В зале суда собралось много членов Ордена Феникса. По окончанию процесса все наши неожиданно захотели посетить туалет. Там приняли оборотное зелье и превратились в Гарри. В итоге из туалета выбежало 5 Гарри Поттеров в сопровождении одного взрослого каждый». После чего все разбежались в разные стороны, а настоящий Гарри вместе с Римусом ушел из министерства под мантией-невидимкой. Я следовал за ними под дезиллюминационными чарами. Тонкс и Грюм сюда вернутся не скоро, возможно только под утро. Если вернутся, пессимистично прошептала Гермиона, отчего Люпин паник, а Гарри тяжело вздохнул и почесал шрам. Надеюсь, с ними и с остальными членами ордена будет все в порядке. Господа волшебники наверняка проголодались. Вдруг подошла к нам домовая эльфа. «Хозяин прикажет Винки прибраться и накрыть на стол?» «Да, Винки. Только колбу не трогай и кислоту убери в надежное место. Будь аккуратной, это опасные реагенты. Винки будет очень аккуратной. Мы в суде проголодались, так что съели бы целого поросенка», — выдал Блэк. Домовая эльфа щелкнула пальцами, весь мусор собрался в компактную кучку. Затем электроинструменты все лишнее исчезло. «А куда денем это?» Спросил Гарри, опасливо косясь на банку с царской водкой, в которой плавал крестраж. «Это очень опасная вещь», — произнесла Гермиона, слегка поежившись. «Если медальон такой же, как диадема, то он может взять под контроль волшебника или как-то влиять на нас. Хорошо бы его как-то изолировать. Нужна драконья кожа, чтобы завернуть в нее баночку с царской водкой. В этом доме подобного добра навалом», — произнес Блэк. «Кричер, подлец! Принеси мне плащ дедушки Палукса из драконьей кожи. Плохой хозяин приказывает бедному Кричеру, которого шпыняют грязнокровки их эльфы. Что бы сказала хозяйка Вальпурга, если бы узнала о том, что будет происходить в доме благородных Блэков?» Пробурчал домовой эльф, но все же принес большой зеленый кожаный плащ, словно сшитый из крокодильей кожи. Склянка с крестражем была тщательно в несколько слоев укутана в плащ кожей внутрь. Для надежности швы были проклеены волшебным скотчем. Не лучшая альтернатива чарам вечного приклеивания, но на драконью кожу заклинания не действуют или действуют, но их мощь должна быть запредельного уровня. Конструкция была отложена в угол столовой, чтобы быть на виду. К окончанию ужина в дом ввалилась Нимфодора, на ней была окровавленная и рваная одежда. Девушка была бледная и едва стояла на ногах. К ней тут же бросился Люпин. «Эпи», — начал было колдовать он, придержав девушку. «Стой, курва!» — громко воскликнул я, подскакивая к оборотню. «Ты что творишь?» — хотел залечить раны, даже не промыв. «Слово «сепсис» тебе ни о чем не говорит. Старик, клади ее на стол. Винки, убери со стола и неси мою сумку». Домовая эльфа тут же освободила обеденный стол, и у нее в руках оказалась моя сумка. Люпин не стал обижаться на резкие слова. Он подхватил Тонкс и уложил ее на стол, тут же принялся срезать ткань, чтобы оголить рваную рану на боку. Стоило голове девушки очутиться на столешнице, как она отключилась. Гарри и Гермиона засуетились, стали метаться по столовой, пока Сириус крепко не схватил обоих. «Стойте, не мешайте», — сказал Блэк. «Я знаю пару медицинских заклинаний», — сказала Гермиона. «Римус тоже знает несколько заклинаний». Но Колин дал дельный совет. Рядом с головой Нимфодоры я выложил несколько флакончиков. Кроветворное, укрепляющее, рябиновый отвар. В это время Римус промывал рану. Затем в ход пошли зелья и заживляющие чары. Я использовал диагностические чары и полез за костеростом. Трещины в нескольких ребрах, трещина черепа, ушиб головы, вероятно, еще сотрясение мозга, четко и спокойно доложил я Люпину. Оборотень молча кивнул, стал поить тонк с отмеренными дозами зелья и накладывать очередные медицинские чары. «Ох, Мерлин, бедная Тонкс, она пострадала из-за меня», — убитым голосом просипел Гарри. «Не стоит заниматься самобичеванием, Гарри», — успокаивающе произнесла Гермиона. Тонкс знала, на что пошла, когда присоединилась к Ордену Феникса. «Колин, откуда у тебя столько зелий?» «Тренировался в зельеварении», — пожал я плечами. «Не стану же говорить всей правды, что лишь небольшая часть зелий является результатом тренировок, остальное украдено у Слизнарта. Гермиона и так слишком много обо мне знает, зря я тогда в парке продемонстрировал пистолет, надо было как-то иначе решать проблему. Но все мы умны задним умом, а тогда, да, тогда меня обуяло некое чувство, когда хочется то ли похвалиться, то ли выпендриться перед девушкой, показать свою нереальную крутость. А какая крутость, когда три крепких парня будут тебя избивать, поскольку нельзя использовать волшебство, а потом на твоих глазах изнасилуют девушку. То ли дело пистолет, берешь его в руки и ощущаешь уверенность, силу, власть. Нимфодору удалось откачать, но очнулась она лишь рано утром. К утру Грюм так и не появился, отчего все пребывали в безрадостном настроении. Я, Гарри, Гермиона и Сириус собрались возле спальни, в которой находились Ремус и Нимфодора. «Дора, что случилось?» — спросил оборотень. «Стоило покинуть здание министерства, как мы угодили в засаду пожирателей», — тихим голосом ответила девушка. «Мы ждали чего-то похожего, поэтому заранее обсудили план отступления, сразу же разделились и разбежались в разные стороны. За нами, точнее, за мной в виде Гарри в компании Кингсли Бруствера, погнались пожиратели во главе с тетушкой Беллатрисой, но там был сами знаете кто собственной персоной. Он погнался за Аластером и наземникусом Флетчером. Нам удалось отбиться и даже убить пару пожирателей из свежего набора, обычная мелкая шушера из лютного переулка. Жаль, Беллатрису Лестриндж зацепить не удалось, зато она меня несколько раз серьезно зацепила. Кингсли не особо пострадал, нам удалось сбежать. Он помог мне добраться до площади Гримма, но поскольку не знает пароля Фиделиуса, дальше пройти не сумел. Он отправился в Аврорат писать отчет о нападении пожирателей, а я ввалилась в дом. Дальше вы лучше знаете. Аластер не вернулся, Ремус покачал головой. Вряд ли он вернется, тихо произнес Сириус. Аластер хоть и сильный боец, но уже не тот, что был в молодости. Он и тогда сами знаете кому проигрывал, потерял в схватке руку, ногу и глаз, а теперь и вовсе инвалид против полного сил темного лорда. А Флетчер трус и слабак, он может только сбежать, но не сражаться, тем более с таким противником. Блин, жалко Грюма, он был отличным мужиком, в моих словах слышалась непритворная печаль и горечь. А Ластера я уважал, он был лучшим учителем Зати, пусть и методы у него суровые, но методика тренировок, продемонстрированная этим человеком, не раз показала себя с лучшей стороны. Леди и джентльмены, вдруг осенило меня, боюсь, если мистер Грюм погиб, а Флетчер выжил, то последнему доверять нельзя. Насколько я слышал, это мелкий воришка и жулик. Непонятно, за какие прегрешения его держал за яйца Дамблдор, возможно еще в курсе компромата был Грюм, но теперь у Флетчера нет сдерживающего якоря. Такие люди просто так в орденах не состоят, так что насчет компромата не сомневаюсь. Он запросто может переметнуться на сторону сами знаете кого, чтобы спасти свою жизнь. Дамблдор доверял ему, сказал Сириус. Дамблдор доверял Снейпу, но как выяснилось, он пригрел на груди змею, которая нанесла ему смертельный укус. Так что это не показатель. Как ни печально это осознавать, но я согласен с Колином, произнес Ремус. Пойду варить зелья, а то вчера осознала, что надо всегда иметь небольшой запас, скрывая горечь, хриплым голосом сказала Гермиона. Она развязала небольшой мешочек и достала оттуда котел. Гермиона, ты овладела заклинанием незримого расширения, поздравляю. Тоже имела доступ в запретную секцию, тоже, замерла Гринджер. Мне его на третьем курсе дала МакГонагалл. Откуда он у тебя, Колин? Дамблдор выдал в качестве компенсации за нападение Василиска. Ребята, идем завтракать, произнес Блэк. Дора, ты как себя чувствуешь? Заботливо вопросил Люпин. Намного лучше, Ремус, ответила девушка. До столовой точно дойду, особенно, если ты поможешь. Гермиона запихала котел обратно в сумочку и завязала ее шнурком. Ребята, раз Грюма больше нет, вдруг хрипло с испугом заговорил Гарри, как мы будем уничтожать крестраж. Ох, надеюсь, кислота его все же уничтожила. До окончания завтрака, проходившего в гнетущей атмосфере, все не по разу бросили взгляд на закутанную в плащ колбу, стоящую в углу столовой. Быстро доев, Сириус не выдержал и решительно направился в ту сторону. Раздался звук отдираемого скотча, и вскоре нам предстала колба. Жидкость в ней изменила цвет со слегка желтоватого до коричневого, цепочка наполовину растворилась и распалась на будто обглоданные звенья. У всех присутствующих, с напряжением следящих за действиями Блэка, вырвались печальные стоны и вздохи. «Крестраж цел, даже стал как новенький», — расстроенно произнес Блэк. «Может, все же кинем его в вулкан, Колин? Ты представляешь, что будет, если даже в вулкане крестраж останется цел?» Тоном, который больше подошел бы отчитывать ребенка, сказала Гермиона. «Ничего не будет», — усмехнулся я. «Гермиона, насколько я понимаю принципы волшебства, для возрождения сами знаете, кому необходим крестраж. Если он и будет в вулкане, то он не сумеет возродиться». «Нет-нет-нет», — резко возразила Грейнджер, все еще пребывающая в расстроенных чувствах. «Крестраж удерживает дух Волан-де-Морта, следовательно, если он не будет уничтожен, то дух останется. Он может вселиться в кого-то и найти иные способы возрождения. Пусть на это уйдет не один год, но, если до крестража никто не сумеет добраться, то Волан-де-Морт станет непобедимым и воистину бессмертным», с ужасом произнес Гарри. «Допустим, вулкан оставим на крайний случай, вначале попробуем растопить в плавильне. Но меня беспокоит другое, что сами знаете, кому мешает наделать еще крестражи. Откуда нам знать, что он сейчас не клепает их один за другим? Этого не стоит опасаться», — произнес Гарри. «Дамблдор говорил, что Волан-де-Морт настолько увлекся разделением своей души, что от нее остался огрызок, который скорее надо пытаться удержать от распада. Если он расколет душу еще раз, то его разум может деградировать до уровня садового гнома. Волан-де-Морт большой знаток темных искусств. Наверняка он знает об этом. В общем, новых крестражей, по крайней мере, в ближайшее время от него ожидать не стоит. А что будет дальше, никто не может сказать. Вдруг душа со временем восстанавливается и ее снова можно расколоть? Может, просто выучить заклинание адского пламени?» — произнес Сириус. «Придется», — согласился Ремус. «Но это заклинание очень опасное. Его легко вызвать, но невероятно сложно удержать. Если упустить контроль, то можно спалить дотла все на мили вокруг. Не вижу проблемы. Сделать порт-ключ, отправиться подальше в пустыню вроде Сахары, использовать заклинание и сразу же валить оттуда. Может, лучше наведаться к Василиску», — добавил Поттер. «Я умею говорить со змеями, возможно, удастся с ним договориться». «Гарри, это опасно?» — голос Гермионы был переполнен беспокойством о друге. «Что если не получится договориться с Василиском и он тебя убьет? Какая разница?» — обреченно вопросил Гарри. «Василиск или Волан-де-Морт, конец один. Ой, народ, закачивайте с суицидальными мыслями. Есть еще вариант, подложить крестраж в эпицентр ядерного взрыва. Такое он точно не переживет. Уверен, там убойная мощь будет круче, чем в центре адского пламени». «Ага», — ехидно с сарказмом воскликнула Гермиона. «Это же так просто, всего-то и надо, что украсть и взорвать ядерную бомбу. Зачем такие сложности? Магловские военные периодически проводят испытания ядерного оружия. Вроде бы в Индии в следующем году должны будут устроить несколько подземных ядерных взрывов. Достаточно выйти на индийских генералов, а там при помощи империя и доброго слова выяснить, где и когда будут проходить следующие испытания, подложить крестраж с солдатом, который будет закладывать заряд и все, аривидерчи. Нет уж, проще пойти к Василиску», — категорично заявила Гермиона. «Ребят, объясните для волшебников, что такое ядерная бомба. Она действительно опаснее адского пламени?» — спросил Сириус. «Ох, Сириус, ты не представляешь, насколько это опасная штука. Самая мощная ядерная бомба имеет зону полного разрушения радиусом около 35 километров, сильных разрушений – около 50 километров, на расстоянии около 80 километров незащищенные люди получат ожоги третьей степени. Практически одним таким взрывом может быть полностью уничтожен любой из самых крупных городов Земли. К тому же на месте взрыва все будет отравлено радиацией. 10 не самых мощных ядерных бомб хватит, чтобы полностью стереть с лица планеты всю Великобританию. В таком случае Волан-де-Морт еще более больной идиот, раз решил воевать с маглами», — прошептал Поттер. «Гарри, «Ты что, этого не знал?» – удивленно спросила Гринджер. «Нет, Гермиона», – покачал головой парень. «Откуда?» «Нет, конечно, я что-то слышал о ядерном оружии, но скорее это были обрывки новостей о разоружении. В школе нам такого не рассказывали, телевизор удавалось посмотреть очень редко, Дурсли не любили, когда я читал, сразу находили какое-нибудь занятие по дому». Блэк и Люпин стояли бледные, на их лицах застыл страх. «Кажется, нам многого не договаривали на магловедении», – прошептал Сириус. «Ох, что-то мне не по себе», словно вновь оказался в компании дементоров. «Сириус, заверни медальон обратно в шкуру дракона», – сказал Римус. «Он на нас каким-то образом воздействует». Мне в голову полезли дурные мысли. Люпин был прав, на меня накатило чувство безысходности. Блэк тут же завернул колбу в плащ и заклеил швы скотчем. Сразу стало намного лучше, словно в душной комнате открыли форточку и оттуда подул свежий ветерок. Интересно, какая температура горения адского пламени? Как думаете, 3000 градусов хватит? Как ты получишь такую температуру? Со скепсисом спросила Гермиона. Только давай без безумных идей вроде ядерного взрыва. Температура горения ацетилена 3200 градусов. Обычный сварочный аппарат вполне сойдет для проверки. А кто-то умеет им пользоваться? Со скепсисом вопросила Гермиона. Колин, тут все волшебники. И что с того? Подумаешь, зажечь обычную ацетиленовую горелку. С таким даже 10-летний пацан справится, а уж 16-летний лоб вроде меня и подавно. Нам же надо неровный шов сварить, а уничтожить артефактную железяку, для этого много ума не надо. Не знаю, о чем вы говорите, но если есть хотя бы небольшой шанс на успех, надо попробовать, произнес Сириус. В таком случае предлагаю отправиться за газосварочным оборудованием. Его можно купить в том же магазине, где мы приобрели дрель. А мне все не давало покоя мысль, откуда все те магловские штуки, которые вчера валялись на полу столовой. Люпин осуждающе посмотрел на меня, потом на Гермиону. «Значит, вы нас не послушали и выбирались в Лондон. Разве вам не сказали сидеть дома, Римус? Но это было нужно для дела», — возмущенно воскликнула Гермиона. «Да ладно, Римус, ребята живы и здоровы, не стоит их ругать», — беспечно сказал Блэк. «Скажите, что и где нужно купить, я схожу. Сириус, вряд ли ты хорошо разбираешься в магловском мире и оборудовании, так что за покупками лучше отправиться мне». «Нет, Колин, одного тебя отпускать опасно», — твердо сказал Блэк. «Даже не думай об этом. Пойдем вдвоем». «Как скажешь, босс. Порт-ключ в твоем доме будет работать?» «Будет, если сделаешь его, находясь под защитой Фиделиуса», — после небольших раздумий ответил Блэк. «Отлично. Гермиона, не спрашивай», — вскинул я руку, предвидя очередной поток вопросов со стороны старосты Гриффиндора. «Все равно не отвечу, когда и как научился делать порталы. У тебя слишком много секретов, Колин», — недовольно пробурчала Гринджер. «Как и у любого из нас, только умственно отсталые не имеют секретов, и то не факт. Дети с двухлетнего возраста начинают врать и накапливать свои маленькие секреты, которые с возрастом превращаются в целый шкаф со скелетами, который лучше не вскрывать. Есть такие тайны, которые мы не можем рассказать даже самым близким людям, а некоторые вещи даже хомячку опасно раскрывать. Гермиона, хочешь сказать, что у тебя нет секретов?» Гермиона задумалась и нахмурилась. Просверлив меня недовольным взглядом, она не стала возражать. «Пойду варить зелье», — сказала она, поднимаясь из-за стола. «А мы в город», — выдал Блэк. «Колин, собирайся». Переодевшись в уличные вещи, я зачаровал порт-ключ, ведущий в свободный угол гостиной на третьем этаже дома Блэка. Этим помещением редко кто пользуется, так что оно идеально в качестве точки выхода портала. Вначале я думал, что Сириус парирует, но когда он направился к входной двери, вспомнил, что анимаги лишены способности к мгновенному перемещению. Пришлось идти к метро и добираться до магазина своим ходом. За 300 фунтов удалось приобрести все необходимое. 10-литровые баллоны для ацетилена и кислорода, шланги, горелку, редуктор и маску. Единственный минус – баллоны не были заправлены, но продавец-консультант подсказал нам, где можно заправить их кислородом и ацетиленом. Бедняга второй раз за неделю получил конфундус от волшебника, а все из-за лени магов. Не будем же мы тащить в руках тяжеленное оборудование. Естественно, все было уменьшено и отправлено в сумку. Затем была поездка для заправки баллонов и очередной конфундус в исполнении Блэка. После этого мы вернулись порталом в дом на Гримма. Примечание к части. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/4100134672888 Вебмониер 421 890 270 592. Глава 61. Дома нас встретил Гарри. Сахатик, ты чего один? Спросил Блэк. Гермиона варит зелья из припасенных ингредиентов, попросила не лезть под руку. Ремус с ним Фадрой. Я же не знал, чем заняться, ответил Поттер. «Вам удалось все купить?» «Да», — кивнул Блэк. «Все такое причудливое. Не думал, что маглам надо так много вещей, чтобы вызвать мощное пламя. Волшебникам для этого достаточно палочки. Именно поэтому шесть магов не могут подпалить долбанный медальон», — с сарказмом произнес я. «Надо придумать, как защититься от воздействия крестража», — задумчиво протянул Поттер. «Есть идея», — начал Блэк. «К уничтожению темного артефакта, точнее, к попытке». Удалось приступить лишь вечером. Ох уж эти идеи авторства Сириуса. Ему хорошо, сидит в дальнем углу в компании Гарри, Гермионы и Римуса, все на удобных стульях, отгородились волшебными щитами, а Блэк еще и ржет. А чего не посмеяться, если я выгляжу как огородное пугало. Средства защиты от ментального воздействия, легко сказать, сложно представить и найти. Склада артефактов отдела тайны у нас под рукой не оказалось, на амулеты Луны Надежды мало. Пришлось включать фантазию. Половина дня ушла на то, чтобы перерыть весь дом. Была найдена небольшая кучка вещей из драконьей кожи. В итоге мне пришлось влезть в широкие кожаные штаны, пошитые на толстяка, лишь благодаря поясу, изготовленному луной, они с меня не спадали. На ногах обуты сапоги из того же материала с голенищами по колено. На торсе куртка, единственный предмет, который мне подходит по размеру и выглядит новым. На руках перчатки для зельеварения. Но это не все, вокруг головы наподобие тагельмуста обмотаны полоски драконьей кожи, на которые пустили еще одну старую и потрепанную куртку, из-под этой обмотки видны лишь блики моих очков, защищающих от легилименции. Тагельмуст – это крашеный в цвет индиго головной убор из хлопка, который сочетает качество вуали и тюрбана. Мало того, еще поверх надета сварочная маска-щиток. В итоге я напоминаю некую помесь Джавы, коренного обитателя планеты Татуин из фильма «Звездные войны», байкера, который или резко похудел, или украл штаны, и свихнувшегося сварщика-инопланетянина. В целом мой внешний вид до крайности несуразный, к тому же в этой одежде до ужаса душно, я весь истекаю потом. Вроде прошло несколько минут, а в сапогах уже хлюпает, и ведь охлаждающие чары никак не наложить, на такой одежде они попросту не будут держаться. Ведь драконья кожа славится очень высокой сопротивляемостью к магическим воздействиям. Кое-как удалось размотать плащ с помощью пары обычных палочек вынуть из банки медальон. Цепочку почти всю разъела смесью кислот, а медальон совершенно не пострадал. Стоило его положить на поверхность, выложенную из шамотного кирпича, который с трудом удалось добыть Римусу, как раздалось шипение. Остатки кислоты стекали на кирпичи и дальше через щели на пол. Настил обязателен. Поскольку полы в доме деревянные, не хотелось устроить пожар. Дужки очков нагрелись, сигнализируя о попытке ментального воздействия, в голове слегка помутилось, но это не помешало мне открыть вентили и зажечь горелку. Пламя гудело и вырывалось из сопел длинной струей. Хоть в этой жизни я ни разу не варил металл, но в прошлом воплощении не раз пришлось использовать газовую сварку, хотя профессиональным сварщиком я не являюсь. Рефлексов нет, но достаточно знаний. Так что я спокойно подрегулировал пламя, чтобы оно было максимально горячим. Тут же направил огонь на артефакт, поднеся горелку очень близко, но так, чтобы медальон попал в самую горячую область пламени. Медальон стал поддаваться, он раскалялся. По идее, серебро, из которого сделано изделие, должно было давно расплавиться. Металл уже должен был потечь, а эта зараза лишь накалилась до красна. Я продолжал удерживать горелку, медальон краснел, искрил, но не плавился. «Да чтоб тебя, курва, разорвало уже!» — воскликнул я, но через кучу тряпья было слышно лишь неразборчиво бурчание. «Магия, етить ее за ногу и об забор. Вот как можно сделать серебро более тугоплавким? Был бы вольфрам, я бы понял, почему он не плавится, там температуру надо повыше, чем выдает ацетиленовое пламя. Как так, от огня стало еще жарче, в комнате завоняло продуктами горения, мне стало дурно». Но Блэк и Люпин среагировали, тут же стали чарами очищать воздух. Гермиона наколдовала вокруг меня охлаждающие чары, они не продержались и секунды, но даровали блаженную прохладу, стало немного легче. Уже минуту упорно продолжаю направлять струю огня на амулет. Он уже побелел, но не расплавился. Дужки очков нагрелись сильнее, в висках заболело, начались галлюцинации. То собака залает, то тень соткется в облик черного пса и кинется на меня. Понимая, что это всего лишь наведенные иллюзии, я продолжал держать горелку и истекать потом. Блэк усердно очищал воздух, мне было не до него, но судя по возгласам, ему и Гарри тоже досталось от артефакта. Они о чем-то ругались, Поттер пару раз громко всхлипнул, так что даже через плотный кокон на голове мне было слышно. Чем еще можно сжечь эту дрянь? Термит? Час назад я бы ответил положительно, но сейчас сомневаюсь. Вроде бы у термита температура горения аналогична пламени ацетиленовой горелки. Теперь есть обоснованные сомнения, что лава в жерле вулкана как-то сумела бы повредить крестраж, ведь там температура в разы ниже, чуть выше 1000 градусов. Осталась лишь индукционная печь, в которой плавит тугоплавкие металлы. В принципе, можно соорудить нечто подобное самостоятельно, нужен графит, электрический сварочный аппарат и электричество. Еще можно наведаться на один из металлургических заводов. Или это нереально, не знаю. Эх, вот где пригодились бы знания по физике и химии, но учась в средней школе в СССР в прошлом воплощении, я никак не мог предполагать, что когда-то душа переродится и мне придется использовать эти знания для уничтожения опасного артефакта с кусочком души темного лорда. Я продолжал держать горелку, и вдруг случилось неожиданное, медальон стал чуть-чуть подергиваться, стараясь уползти от пламени. «Ага», — радостно заорал я, — «не нравится, курва, стой, гад, от меня не уползешь». Рука с горелкой следовала за дергающимся медальоном, который был раскален до бела. «Наколдуйте барьер вокруг кирпичей, чтобы эта сволочь не уползла на деревянный пол», — во все горло заорал я. Судя по тому, что вокруг помоста появилась едва заметная невысокая марева, все четыре мага поддержки наложили со всех сторон невысокие бортики с помощью противо. Кто-то оперся на мое левое плечо, я не мог отвлекаться, поскольку медальон продолжал ползать по всей площадке, старясь удрать от огня. Мне в голову лезли гадкие мысли, словно кто-то шептал: «Парень, зачем тебе все это? Вокруг предатели, а ты им помогаешь. Подумай о себе, вали из страны, тебе не нужна чужая битва. Бери самое ценное и беги, брось эти отбросы, ты им ничем не обязан». Я отбросил сварочную маску в сторону, поскольку она стала мешать, но очки и артефакты замечательно справлялись со своей задачей, они затемнялись, не пропуская яркий свет, но при этом в них было все видно намного лучше, чем через щиток. Бросил взгляд в сторону. Там стоял Гарри, он уставился на медальон, сощурив глаза, буравил взглядом букву «С». То, что обитало в медальоне, задрыгалось еще сильнее, точно пойманный таракан. Поняв, что рядом не враг, я вновь перевел все внимание на артефакт, стараясь как можно лучше прожарить его. Гарри заговорил: «Раз, два, три, откройся». Последнее слово прозвучало рычащим шипением, и серебристые створки, щелкнув, раскрылись. За стеклышками, вправленными в створки, блестели живые глаза, два красивых темных глаза, какие были, наверное, у Тома Риддла. «Колин, жги!» — воскликнул Гарри, придавив раскрытый медальон кочергой к кирпичу. «Запомни, курва, сварщики — самые опасные враги крестражи!» — воскликнул я, направив горелку внутрь одной из половинок медальона. Гарри крепче навалился на медальон. Вдруг из крестража раздался голос: «Я видел твое сердце, и оно, мое, не слушай его», — прохрипел Гарри. «Жги, я знаю, о чем ты думаешь, Колин Криви, я знаю твои страхи. То, о чем ты мечтаешь, может сбыться, но и то, чего ты боишься, может сбыться тоже. Продолжай жарить, он уже начал плавиться», — заорал Гарри. Его голос эхом прокатился по столовой. Кочерга задрожала и начала плавиться раньше медальона. От сильного жара Гарри морщился, но ему на помощь пришла Гермиона. Она направила на него охлаждающие чары. Блэк удерживал барьеры, а Люпин очищал воздух. Я не мог оторвать взгляда от глаз Риддла, но продолжал трясущимися руками удерживать горелку. Дужки очков уже обжигали, хотелось сорвать их, но пришлось терпеть, крепко сжав зубы. Сумасшедший, помешанный на молоке и боящийся всего на свете. Оглянись, вокруг мерзкие псы, которых ты боишься и ненавидишь. Один из них не просто пес, а волк, который не контролирует себя во время обращений. Опасные твари, готовые разорвать тебя на кусочки. Колин, не слушай его, жги. рявкнул Гарри, чувствуя, как содрогается медальон под плавящейся кочергой, которая постепенно уменьшалась в размере. Стекло на одной из половинок плавилось и растекалось лужицей, за ним стала плавиться створка медальона. И тут глаза Ридла вспыхнули красным. Из глаз в окошечках медальона выступили нелепыми пузырями две причудливо искаженные головы, Гарри и Луны. «Да когда ты уже расплавишься?» — со злостью выкрикнул я. Фигуры продолжали расти, поднимаясь над медальоном, по плечи, потом по пояс, потом по щиколотку, и вот они уже стоят, покачиваясь, словно деревья с одним общим корнем, над настоящим Гарри и надо мной. Половинка медальона, наконец, стала нормально плавиться, кочерга накалилась, отчего Гарри отдернул руки. Он быстро сорвал с себя рубашку и обмотал вокруг ладони, перехватил кочергу и вновь прижал остатки медальона. «Колин, не останавливайся!» — крикнул он. Призрачный Гарри заговорил голосом Волан-де-Морта, дужки очков причиняли невообразимую боль. Казалось, будто кто-то у меня на голове выжигает паяльником. «Думаешь, я просто пригласил Луну на свидание? Нет, я хочу увести ее от тебя. Нам было лучше без тебя, мы были счастливы, мы радовались, что ты ушел с вечеринки Слизнарта. Мы смеялись над твоей глупостью, над твоей трусостью, над твоим самомнением». «Самомнением», — подхватила призрачная Луна. Она была гораздо красивее настоящей, но она наводила страх. Раскачиваясь и насмехаясь надо мной, я испытывал невероятную боль и ужас, но еще крепче сжал зубы, отчего они заскрипели, перевел горелку на вторую половину медальона и продолжил ее яростно жечь голубым пламенем. «Кому ты нужен, когда рядом Гарри Поттер? Что ты сделал в своей жизни, чтобы сравниться с избранным? Кто ты такой против мальчика, который выжил?» — насмешливо говорила Луна. «Не слушай, Колин, продолжай жечь», — кричал настоящий Гарри. «А-а-а!» — заорал я от нестерпимой боли, в нос ударил мерзкий запах паленой кожи. «Гарри, сними с меня очки!» Гарри покрепче перехватил кочергу левой рукой через рубашку и сорвал с меня очки. На дужках остались куски опаленной кожи. Гарри тут же отбросил их в сторону и потряс обожженной рукой. Глаза ослепило ярким пламенем горелки, но я прищурился и продолжил жарить проклятый артефакт. В глазах заплясали зайчики и словно сыпанули песка. Стекло поддалось, оно начало плавиться, единственный красный глаз со злобой смотрел на меня. Фигура иллюзорного Гарри растаяла, осталась лишь призрачная Луна. «Гарри предпочла бы всякое, ни одна женщина тебя не выберет. Ты ничтожество рядом с ним», — проворковала призрачная Луна. «Он герой и любимец женщин, а ты мусор. Я тебя презираю, ты мерзкий неудачник. Что бы там эта тварь ни говорила, я знаю, что это не настоящая Луна». Дичайшая боль доставляла гораздо больше неудобств, голова кружилась, меня тошнило, а руки тряслись, как у алкаша с похмелья, отчего горелка гуляла. Вдруг справа меня ухватили крепкие руки Сириуса. Кто-то, скорее всего Гермиона, сзади аккуратно поддержал правую руку, направив горелку на все более активно плавящиеся остатки медальона. «Молодец, Колин», — завопил Гарри. «Держись, еще немного». Медальон стал быстро растекаться лужицей металла, раздался громкий и протяжный вопль, и все. Призрачная копия Луны исчезла без следа. Я стоял с горящей горелкой в руке, придерживаемый сзади и с боков, весь словно спекшийся в кожаном костюме. На расколовшемся от жара кирпиче оказались серебряные лужицы металла и окалины от расплавленной кочерги, от которой осталось лишь 3/4 от изначального размера. Дальше я уже не мог терпеть, лишь отметил, что кто-то закрутил вентили в баллонах с ацетиленом и кислородом, горелка с хлопком потухла, и я провалился в темноту. Проснувшись, не сразу понял, где нахожусь. Это была та самая спальня в доме Блэка, в которой меня поселили. Хозяин проснулся, раздался радостный тихий писк. Повернувшись на правый бок, обнаружил Винки. У нее было заплаканное лицо, покрасневшие глаза и радостная улыбка на лице. Винки счастлива, что с хозяином все в порядке. Винки сильно переживала, когда хозяину стало плохо. «Хозяин хочет чего-нибудь? Зелье, молоко, сыр, молока». Мой голос был хриплым, сильно хотелось пить. Тело словно ватное, но сесть удалось без проблем. Тут же мне в руки Винки передала кружку на пинту, наполненную драконьим молоком. Лишь допив до конца волшебный нектар, обратил внимание на то, что на мне надета пижама, а тело не воняет потом. По идее, пока парился в кожаной одежде, должен был насквозь пропитаться потом. «Винки, сколько прошло времени с момента, когда я отключился?» «Прошла ночь, хозяин Колин, сейчас утро, ответила домовая эльфа. В висках ощущался какой-то дискомфорт, будто кожа натянулась. Я потрогал голову и обнаружил рубцы на месте, в котором дужки очков касались головы и ушей. Винки, дай зеркало. Домовая эльфа тут же подала мне небольшое зеркальце. Отражение не радовало. Моя шикарная блондинистая шевелюра исчезла, вместо мальчика-одуванчика на меня пялил буркало какой-то лысый, сурового вида гопник, обезображенный шрамами. Помимо едва заметной метки на лбу по бокам головы шло два ровных розовых шрама. Отогнув по очереди уши, обнаружил, что они с внутренней стороны тоже в шрамах, как и все пространство за ними. Понятное дело, что такое зрелище меня, мягко говоря, расстроило. На это последовала вполне естественная реакция. Я начал громко материться сразу на трех языках вперемешку – русском, польском и английском. На шум в комнату зашел Гарри, увидев меня, он обрадовался. «Колин, как себя чувствуешь?» «Пока не понял», – прекратил я изливать в пространство неудовольствие. «Вроде плохо, но в то же время рад, что живой. Что вчера было? Крестраж действительно удалось уничтожить? Почему я лысый с новыми отметинами?» «Гермиона бы лучше объяснила, но она уехала к Рону», – вздохнул Поттер, присаживаясь на край кровати. «Гермиона уехала?» «Да», – кивнул Гарри. «Она сказала, что раз мы справились с крестражем, а нас в доме много, то она лучше побудет со своим парнем. Наверняка Рон будет ревновать из-за того, что Гермиона жила со мной под одной крышей несколько дней, но да ладно, с этим как-нибудь справлюсь. В задницу Рона, меня сейчас больше интересует моя внешность и крестраж». «Крестраж уничтожен», — ответил Поттер. «Мы проверили, магии там не осталось. Видел бы ты, как радовался Кричер. Думаю, после такого он не станет тебя обзывать. Ну, на венке он уже хотя бы не бурчит. А внешность? Ты потерял сознание. Когда развязали тюрбан, под ним обнаружились серьезные ожоги. Просто жуть. Чтобы их залечить, тебя пришлось раздеть, почистить заклинаниями тела и удалить с головы волосы. Ремус и Гермиона применяли разные чары, зелья и мази, но раны почти не зарастали. Лишь когда к твоей постели прилетел Феникс и поплакал на раны, они стали хоть медленно, но заживать. Сириус сказал, что твои очки какие-то волшебные, они защищали тебя, но слишком сильно напитались силой, излучаемой крестражем. В итоге раны оказались схожи с теми, которые наносят темной магией. Понятно, поморщился я. Короче говоря, шрамы останутся на всю жизнь. Да, весело погостил. Надеюсь, Луна не бросит меня, увидев таким. Флёр же не бросила Билла, хотя ему досталось намного больше, все лицо обезображено. Постарался подбодрить Гарри. «Гарри, ты мне должен баррель единорожьего молока за вредность». «За вредность?» – удивленно переспросил Поттер. «Да-да, наверное, слышал, что на вредных производствах рабочим выдают молоко». Дождавшись кивка от Гарри, я продолжил. «Вот и у меня вредная работа – уничтожать крестражи темных лордов. А раз работенка магическая, то и молоко должно быть волшебным». «Понял», – улыбнулся Гарри, поняв, что я шучу. «Баррель не обещаю, и не факт, что единорожье. Кто бы мне выдал молоко за вредность?» Под конец тихо пробурчал он. «Нет-нет, если не единорожье, то баррель драконьего. И обязательно с поздравительной открыткой, в которой ты укажешь, насколько ценишь меня как руководитель». Поттер слегка улыбнулся, поняв, что я пытаюсь шутить. «Как Тонкс, она чувствует себя намного лучше», — ответил Гарри. «Кажется, я знаю, почему ушла Гермиона. Как-то до этого ее не волновало, что о ней подумает Рон». «Почему же?» — спросил Гарри. «Недавно она назвала меня трусом. Гермиона, насколько успел понять, из тех людей, кто не дает обратного хода и с трудом признает свои ошибки. Наверное, ей было просто стыдно смотреть мне в глаза, хотя для победы над куском железяки не нужно много отваги. Я прекрасно осознаю свои возможности, так что против сам знаешь кого не стал бы выходить на дуэль. Не думаю, что это так», — тактично сказал Поттер. «Гермиона не самый простой человек, но он задумался. Пытаешься вспомнить, когда она признавала свои ошибки, а в голову лезет лишь. Я же говорила, ты что, использовал легилименцию?» Удивленно спросил Гарри. «Нет, мысли читать не умею, пока не учился, всего лишь жизненный опыт», — натянуто улыбнулся я. «Ох, не завидую ее будущему мужу. Жить с такой женщиной – это кошмар. Она будет всегда поучать и сношаться с мозгами супруга. Гарри, тебе повезло, что Гермиона выбрала Рона, а не тебя». «Мне нравится Джинни», — признался Поттер. Гермиону никогда не рассматривал в качестве девушки. Я рад за Рона. Он привычный к ее нотациям, так что не думаю, что это такая проблема. А что с остальными орденцами? Про Грюма что-нибудь слышно? Грюм и Флетчер погибли, погрустнел Гарри. Фред ранен, он после суда изображал меня и словил несколько неприятных проклятий. Сейчас лежит в Мунго, но вскоре уже вернется домой. С остальными все в полном порядке. В комнату ворвался Сириус, вид у него был ошарашенный. Оглядев меня, он спросил: «Колин, ты как?» «Нормально». «Сириус, ты чего такой взъерошенный?» «Гарри, плохие новости», с грустной миной выдал Блэк. «Только что Артур Уизли прислал патрону с сообщением. Что-то с членами ордена». «Гермиона пострадала?» взволнованно вопросил Гарри. «Сириус, не молчи, что случилось?» «Пожиратели напали на дом твоих родственников», убитым голосом тихо произнес Блэк. «Дурсли», прошептал Гарри. «Что с ними?» «Гарри, они все пропали, их дом сожгли». Блэк выглядел грустным, плечи опустились, во взгляде читалось сочувствие. «Прости, Сахатик, как-то за всеми делами никто не подумал о том, чтобы их обезопасить. Их похитили пожиратели, чтобы выманить меня», печально сказал Поттер. «Почему из-за меня все вокруг страдают?» «Гарри, не вздумай вестись на провокации», твердо заявил Блэк. «Зная пожирателей, Дурсли уже нет в живых. Они могут под предлогом освобождения заложников попробовать выманить тебя, но не верь. Так уже было в прошлой войне, даже если твои родственники живы. Их разум наверняка безнадежно исковеркан, единственной целью этих людей станет убить тебя и спасти их уже невозможно». Поттер сидел и тупо вглядывался в стену. Отвращение и гнев поднимались в нем, точно рвота. Он поднялся и начал слепо расхаживать по комнате, на автомате открывая и закрывая пустые ящики в комоде и двери шкафа. «Твари!» — внезапно взревел Гарри. Поттер опустился на кровать, так резко, что я подскочил. Дамблдор говорил, что как только мне исполнится 17 лет, защитные чары, ограждающие дом Дурсли, уничтожатся, и они окажутся в не меньшей опасности, чем я. Но я не думал, что надо что-то предпринимать раньше середины июля. Мы не сомневались в том, что Волан-де-Морт возьмется за Дурсли, либо для того, чтобы постараться выпытать, где ты, Гарри, либо решив, что, если они станут его заложниками, ты придешь и попытаешься их спасти. Но тоже не подумали, что действовать надо раньше, грустным голосом произнес Сириус. Гарри, прости, это моя вина. Я хотел обезопасить тебя, забыл, что охранное заклинание заряжается только тогда, когда ты рядом со своими родственниками. Я и сам не хотел возвращаться к Дурслям, так обрадовался хоть раз в жизни пожить подальше от этой семейки, еще более грустным стал Поттер. Я их не любил, как и они меня, но мы прожили 15 лет в прочной нелюбви друг к другу. Я не желал Дурслям подобной участи. Пока Гарри занимался самобичеванием, я думал над тем, что поступил правильно, заставив родителей переехать в другую страну. Возможно, это подло так думать, но я был рад, что мои родственники живы и здоровы. Дурсли думали, что я только зря у них занимаю место, но я уже привык к ним, продолжал убиваться Поттер. Гарри, держись, обнял крестника Сириус. Так странно, печальным голосом продолжил Поттер. Давным-давно, когда Дурсли отправлялись куда-нибудь развлекаться, оставляя меня дома, часы одиночества воспринимались как редкий подарок. Задержавшись на кухне, только чтобы вытащить из холодильника что-нибудь вкусненькое, я взбегал наверх поиграть на компьютере Дадли или включал телевизор и перебирал, сколько душа попросит, каналы. Теперь, вспоминая те времена, ощущаю непонятную пустоту, словно это воспоминание об утраченном младшем брате, тете, доме, которого больше нет. Сириус, может быть, есть шанс их спасти?